Голубушка Дуня, как сон улетела! Думал он сам про себя, не удалось и подступиться к ней. И Груня уехала, разорят Оленева, прости-прощай, блинки горяченькие. И Устинью в Казань по воде унесло. Одна Прасковья. Аль уж остаться денька на четыре. Аль уж проститься с ней хорошенько. Она же сегодня пригожая. Что ж, что раз, что десять, один ответ. Проводив Потапа Максимыча и кума Ивана Григорьевича, Флёнушка с Парашей ушли в свою горницу. Василий Борисович с глазу на глаз с Манефой остался. Стал он подъезжать к ней с речами угодливыми, стараясь смягчить утреннюю размолвку. Так он начал. «Какое горестное известие получили вы, матушка, про Оленева-то! Признаться вам по всей откровенности, до сегодня не очень-то верилось мне, что могло последовать такое распоряжение. Лет полтораста стоят скиты керженские, и вдруг ни с того ни с сего вздумали их разорять. Не может этого быть, думал я. А теперь, когда получили вы такое известие, приходится верить». «Да, Василий Борисович, — вздохнула Манефа, — дожили мы до падения керженца. И ныне, как подумаю я о таких ваших обстоятельствах, — продолжал московский посланник, — согласен я с вами, матушка, что не время теперь вам думать об архиепископе. Пронесется гроза — другое дело, а теперь точно нельзя. За австрийской иерархией наблюдают строго, и если узнают, что вы соглашаетесь, пожалуй, еще хуже чего бы не вышло. То-то и есть, Василий Борисович. А я-то что ж тебе говорила, — молвила Манефа. Надивиться не могу вашей мудрости, матушка, — подхватил московский посол. Какая у вас во всем прозорливость, какое во всех делах благоразумие. Поистине, паче всех человек одарил вас Господь дарами своей премудрости. Полно лишнее это говорить, Василий Борисович. Не люблю, как льстивые речи мне говорят, — молвила Манефа. А тому я рада, что сам-то уверился, в какой мы теперь невозможности владыку принять. Приедешь в Москву, там возвести. Не таковы, мол, теперь на керженце обстоятельства, а только дегонительное время минет, тогда по скитам и решатся принять. А меж тем испытают, мол, через верных людей об Антонии. Боятся, мол, не вышел бы из него другой Сафрон, святокупец. Тем десумнителен тот Антоний, что веры частенько менял. Опасаются, дескать, не осталось ли в нем беспопового духа. Да к тому ж, мол, ходят слухи, что он двоежен. Разрешатся наши сомнения — примем его. Не разрешатся — на Спасову волю останемся. Пусть он, сын, человеколюбец, сам управит наши души. Так и скажи на Москве, Василий Борисович. А на меня не посетуй, что давеча крутенько сказала. Прости, Христа ради. И низко поклонилась Василию Борисовичу. А он тотчас ей два метания по чину сотворил, обычно приговаривая: «Матушка, прости, матушка, благослови». «Бог простит, Бог благословит», — сотворила проще игуменья.